Володька доверие Гамбургского совета полной меры оправдал. Он кому и делом не приробится, да к лицом приглянется. Дом, родина, арест, побег, как сон вспоминается. Здесь все иное, и дума другая. Городской совет постоянно благодарил капитана за его находку. Скоро сказывается, а дело долго делается. Тут приходит на вольный город две напасти. Умер старый многоопытный бургомистр, а прусский король задумал нарушить с городом досельные договоры, лишить его старинных свобод. Приехали гордые прусские послы и подали лист, что прежним рядом срок вышел, и больше в Гамбурге воли не быть, а быть порядком прусским. Срок удается месяц. День и ночь заседает Гамбургский совет. Силой противостать город не может. Надо Пруссию речами обойти, деньгами откупиться. Сделали перебор трем главным советникам. Один сказал: «Берусь вырядить вольности на полгода». Другой сказал: «Моего ума хватит добыть воли на год». Третий, годами старший, сказал: «А и моей хитростью, мудростью больше как на три года вольности не вырвать». Володька был созван тоже в ту ночь в городской думе. И тут его сердце петухом запело. Встал и сказал: «А я доспею воли города до тех пор, пока солнце сияет и мир стоит». Выбирать не приходится. Его и послали рядиться с пруссаками. С утра и до темени оборонял Владимир гамбургскую волю. Где требовал, где просил, где грозил, где выгоды сулил. Говорит, как рублем дарит: «Красное солнце на запад идет, у Володьки договорное дело, как гусли гудет». Складно, да ладно. Пруссаки против его доводов и слова не доискались. «Вы, гамбургцы, люди речисты, вам все дороги чисты». Новые грамоты печатями укрепили. Теперь нельзя слово пошевелить. Писано, что Добрынину надо. Быть Гамбургу вольным городом, да нели же, покуда. Солнце сияет, и мир стоит. А королю не вступаться, и прусским порядком не быть. Только и вырядили послы ежегодно два корабля соленой рыбы королевскому двору. Ну, рыбы не жалко, рыбы море кормилиц несчетно родит. В честь столь похвального дела в стену думского ратхауза была вделана памятная плита, и на ней золотыми литерами выбита вся история и вся заслуга Владимира Добрынина. Архангельские поморы уверяют, что доска эта на том же месте и сейчас. А сам он возведен в степень верховного бургомистра, по заслугам молодца и жалует. И в новом чину он служит верно и право. И опять лето пройдет, зиму ведет. Но на седьмой год Володя, как от мертвого сна пробудясь, вдруг затосковал по родине, по матери, по Марине. «Мамушка, жива ли ты? Может, где скитаешься? Марина, помнишь ли меня? Простили ли вы меня?» И слезы его, как жемчужные зерна.